дело вкуса. А драму любите? Да. А кино? Очень. Пожалуй, лучшая из всех когда-либо виденных мной картин — «Баллада о солдате». Она ведь такая простая. Это и ценно. Нет ничего хуже режиссерских находок. Лев Давидович, как вы относитесь к современной живописи? Я не люблю умничанья. И картины, где умничают, ужас. В искусстве важно, нравится людям или нет. Самое главное в искусстве — правда. Природа здорово устроена, но только трудно дойти до истины. Да еще надо с трудом отказаться от неверных, но, казалось бы, менее парадоксальных положений. А в науке есть шаблоны? Нет. Если новая работа, она оригинальна. Если повторение, она никому не нужна. Появляются врачи. «Насколько я понимаю, — говорит врач, — вы тут ведете научные беседы?» «Околонаучные, — уточняет Дау. О науке мне сейчас еще рано говорить. Надо сначала посмотреть последние журналы». «Лев Давидович не верит в телепатию», — заявляет студентка. «Как?» — ужасается доктор. «В этом много скрытого смысла». «Вот именно. Скрытый смысл можно усмотреть в любой глупости. Телепатия — обман трудящихся в чистейшем виде». «Однако и за рубежом...» «За рубежом?» — перебивает Дау. «Но буржуазии нужен обман, а вот нам он ни к чему». «Но согласитесь, в науке ведь есть необъяснимые явления». «Нет, любое явление науки можно объяснить, а жульничество нельзя. В этом и состоит разница между ними». После врачебного осмотра Дау спросил, когда прекратится боль в ноге. «Терпение, Лев Давидович, терпение», — ответил врач. «Лучший лекарь — время. Знаете, если бы я был на вашем месте, я бы мог не думать, что у меня болит нога. Попробуйте». Он сделал паузу. «Получается?» «Да, я действительно могу не думать, что у вас болит нога». «Один. Ноль в вашу пользу», — сдается врач, прощаясь с Ландау. Музыковедение, искусствоведение, театроведение и литературоведение, как уже упоминалось, Дау считал лженауками и называл обманом трудящихся. Что же касается научного коммунизма и тому подобных дисциплин, то они приводили его в ярость. В них он видел особый вред и с величайшим презрением относился к людям, избравшим их своей специальностью. А еще он постоянно твердил, что опера противоестественна, что люди в реальной жизни общаются посредством живой речи, а не пения. Не понимал он и балета. И все же у Дау была любимая певица, Надежда Андреевна Обухова. Кора говорила, что он всегда задерживается у радиоприемника, услышав ее голос, слушает ее до конца и уверяет, что это единственная певица, которую можно слушать. Как уже упоминалось, своего имени Дау не любил. Когда я однажды сказала, что у него прекрасное имя, он отрицательно покачал головой. «Жалкое имя! И животное такое есть!» «Так звали нашего лучшего писателя!» «Единственное утешение!» «А какой прекрасный рисунок, где ты в виде льва! А теоретики — слепые котята!» «Для карикатуры еще куда ни шло!» При его интересе ко всему, что происходило вокруг, тема имен возникала постоянно. Как-то я принесла подборку старых странных имен, попадавшихся в газетах и журналах. Дау оставил листок у себя и долго веселился, цитируя такие перлы, как «Трактор Михайлович», «Близнецы Рева и Люция», «Девочка по имени Великий Рабочий», «Мальчик Джон Рид» и тому подобное. не от большого ума».